и глупости бояться вслух. «Статуя проклята! Мы все в опасности!» Балиар сказал, что все в порядке. Зиан старику не доверяет, и я видел, как он эту штуку едва ли не обнюхал, но тоже ничего такого не почувствовал. Они оба подъем темного бога чувствуют дней за пять, а не за два, как многие. Все в порядке, Шон, перестань. Грег говорил очень мягко, но уже терял терпение. Они-то побольше нашего знают. Так что не боись, Шон, все хорошо, добычу сняли шикарную. Одна древесина чего стоит, и зерна несколько десятков мешков. Да и статую эту продадим и выручку поделим. Тоже ведь монетка, верно? И нам доля будет посолиднее. А тебе так и вовсе двойную дадут за то, что один вторую палубу проверил. Шон нервно улыбнулся. Слова о добыче слегка привели его в чувство. И это не к добру. Помяни мое слово. Этот корабль не просто так во льдах остановился. Тут все совсем непросто. Менее настойчиво проговорил он. Пат согласно кивал, глядя исключительно на печь и голубые огни за заслонкой. «А я все проспал», — посетовал лохматый Галай. «Хотел ведь лишь несколько минуток полежать, и половой шаркуний сын не разбудил. Порядок, — говорит, — нужен, мол, выспаться надо. На самом деле он не прав. Я тоже не отказался бы от двойной доли. Можно было бы и спросить». «Если говорить о странностях, то отчасти я согласен с Шоном», — подал голос Три Гвоздя. Он с мечтательным видом сидел у самой печи и грел руки. «Есть несколько загадок, которые лично мне весьма интересны, друзья мои». Я, скрывая неприязнь, посмотрел на него. Чем-то он напоминал убитого мною звездного головача. Нечто непонятное, недоброе таилось за его задумчивой улыбкой. Всегда опрятный, аккуратный, с очень светлыми глазами. Такими светлыми, что мне казалось, будто он слепой. Никто на корабле не знал настоящего имени Трех Гвоздей. Но никто и не вправе был требовать от него правды. Что осталось в порту, то осталось в порту. «Это какие же?» — не сдержался я. «Он про труп на складе и про покойника в той каюте, что была завалена снаружи», — хмыкнул Грег. «Ты, Гвоздя, же из дознавателей и не умеет верить в то, что люди бывают разные. Поверь, Три Гвоздя, кто-то из пустынников просто перетрусил и заперся на складе делов-то. Не надо искать в этом происков демонов и коварных замыслов». «Да? А их шаман у себя в каюте тоже сам заперся, да? Со зверодемоном? А потом еще и двери завалил снаружи», — возмутился Шон. «Что-то там произошло, это точно», — примиряюще поднял руку Грег. «Надо думать», — фыркнул Фари. «Весь корабль вымер. Вот что произошло». Мой приятель сонно потянулся. «Тот, кого нашли на второй палубе в запертом общем зале, в конурке у плиты, умер, скорее всего, от голода», — заметил Три Гвоздя. «Я интересовался у нашего дока. Кван сказал, что от бедолаги кожа до кости осталась. А вот склад и судьба шамана. Да, это вот очень интересно. Но картину восстановить можно и так. Я предполагаю, что умер шаман». «И вход в его каюту загородили, чтобы он не выбрался?» — сорвался на крик Шон. Он попытался скрыть это под улыбкой, но я почувствовал его накипающее раздражение. «Пасть, хлоп!» — огрызнулся на него Сабля, лучший друг Трех Гвоздей. «Чего орешь?» «Да он оледенел в конец! Что за чушь несет? Шамана грохнул зверодемон, и его заперли там!» «Зверодемон умер прежде шамана, Шон. Будь спокойнее и добрее. Скорее всего, они подобрали этого красавца во льдах. И шаман, не будь дурак, решил изучить странную зверушку. А потом неожиданно умер. Понятно, что все связано с этими тварями из пустыни». «Но почему дверь заперли снаружи?» — невозмутимо продолжил Три Гвоздя. «Тут точно есть логичный ответ. Когда-то давно я работал помощником у боевого инспектора Риверайса. Это один из городов Содружества. Хорошее место, но...» Взгляд трех гвоздей затуманился. «Это не столь важно. Главное, он учил, что просто так ничего никогда не случается. У всего есть объяснение. Даже у появления темного бога. А дар шаманов — так и вовсе наука чистого снега. Со своими законами, которые при желании можно понять». «Тройка, давай ближе к делу», — прервал его Сабля. «Красиво трещишь, мать, но скучно». Кто-то из корсаров согласно буркнул. И три гвоздя с великой охотой отвлекся от воспоминаний. «Хорошо. Абсолютно точно. Двигатели корабля встали. Сдохла общая система отопления. Трубы разорвало по всему кораблю. Значит, Энгу не кончилась, а ее уничтожил шаман. Только так можно было загубить незамерзающие смеси в трубах. Ставим галочку. Это наверняка ответ, почему его заперли, но загадка, почему не убили. Продолжаем. Черные твари явно уже тогда были рядом с кораблем. Во-первых, труп зверодемона в каюте. Во-вторых, команда бы бросила ледоход и отправилась в пустыню. Дураку понятно, что не от хорошей жизни моряки остались на борту. Так как патронов к дальнобоям мы не нашли, а оружие хоть завались, сражаться со зверодемонами пытались, пока не кончились заряды». Моряки завороженно слушали домыслы трех гвоздей, а тот просто упивался размышлениями. «Они оставались на второй палубе, сносили трупы на первую, не знаю почему. Может, чтобы держаться от них подальше. Люки на третью техническую палубу задраены. Что-то там их пугало не меньше твари снаружи. Может, лаз какой? Мы ничего не нашли, следов резни внизу тоже не было. Кто-то, видимо, сошел с ума, иначе я не могу объяснить труп на складе, забитым деревом и жратвой. Заперся, от своих же покончил с собой, резаков на борту не оказалось, дверь вся иссечена ломами, то есть пытались пробиться внутрь. Понимали, что тепло — это жизнь. Если бы не тот оледеневший, могли бы и подольше протянуть. Ну а последний умер от голода на камбузе. Хорошо, что не стал товарищей грызть. Всяко ведь бывает. Не каждый удержится». «Тебе так это нравится?» — не удержался я от вопроса. «Я просто хочу знать правду», — не обиделся он. Тепло встретил мой взгляд и развел руками. «Просто очень люблю находить ответы на загадки. Разве это достойно порицания?» Три гвоздя дождался, пока я отведу взгляд, беззлобно хмыкнул и продолжил. «Если бы не труп шамана, то головоломка сошлась бы. Когда он умер? До того, как его заперли или после? Почему он уничтожил запасы Энго? Может, его в чем-то обвинили, а он в отместку спалил им топливо? Но тогда почему не открыли и не порвали на куски? Если он сошел с ума, то все равно, отчего его не разорвали на части? Почему они задраили люки на третью палубу и сносили трупы на первую?» «Потому что все было не так, как ты говоришь», — процедил Шон. Его колотило от злости. «Потому что мы взяли на борт проклятую статую. Мы должны от нее избавиться». «Иди и вякни такое, дувал, умник», — буркнул Сабля. «Как вы не понимаете, оно и нас убьет, черная воля поганой статуи». «Шаман наш, кстати, едва ли не плясал от радости, когда закончили обыск каюты их заклинателя. Что-то он тоже себе присмотрел», — сказал три гвоздя. «Но вот когда зашел, дернулся так, словно ему пику в задницу вогнали. По-моему, даже вскрикнул. Я было подумал, все, отмаялся старик, кончился прямо тут, над трупом товарища. Потом вижу, ожил, засуетился». Замерзшее тело таинственного заклинателя, погибшего в своей каюте, доставили на третью палубу. Доктор Кван с подозрением отнесся к инициативе нашего шамана исследовать причину гибели соратника по пути льда. Но спорить не стал. Ему хватило бессмысленной, на его взгляд, работы на мертвом корабле. Я видел, как двое механиков утащили труп шамана в дебри третьего уровня. Где-то там скрывалась лаборатория Балиара. «И труп того зверодемона на борт приволокли», — — добавил Шон, нервно похлопал по сохнущим у печи вещам и передернулся. — Совсем головы нет у командиров. — Ты труслив, как баба, — сказал Сабля, — и брехлив, как старая вонючая шавка. — Никого не волокли, мать! — Чего? — побелел от ярости Шон. Попытался вскочить, но ему на плечо упала рука громилы. Самый молчаливый и самый огромный моряк в палубной команде редко совершал лишние движения, но если он это делал, остальные замирали, словно застигнутые врасплох олени, и безропотно ждали, когда силач сделает то, что собирался. Громила легко усадил Шона обратно на место. У Сабли хватило ума больше не задирать бедолагу Шона, от которого по кубрику растекались волны суеверного ужаса и возмущения. «Хватит стращать друг друга, братцы. Капитан дал приказ двигаться к приюту». Грег с хрустом потянулся и с торжеством оглядел оживившихся товарищей. «Так что скоро продадим эту статую, и Шон успокоится». «А что такое приют?» — спросил Фари. «Приют — это поселок, где одна торговая гильдия никогда не задает неудобных вопросов. Капитан скинет там груз, так удачно подаренный нам темным богом. А пока он будет торговаться и утрясать дела, мирным морякам звездочки обеспечена пара вольных вечеров. Дом матушки Розинды и кабак Лед и Пламя». Грег расплылся в счастливой улыбке. «Давно мы в них не были, да, братцы?» «Ну так, мать твою, давненько», — закивал Сабля. «Надеюсь, та рыжая сучка еще работает у Розинды. Ох, я бы сейчас с ней». Он с намеком хмыкнул. «Я рассказывал вам о кабаке одном на берегу», — клянился Ори. Пираты промолчали, хотя даже я слышал эту байку. «Там была такая история. О, мы туда попали с Дамасиком, сыном короля Ледового Братства. Вот там были шлюхи так шлюхи. Мы приехали пьяные-припьяные на личном ледоходе Дамасика. Ну, там все было здорово. Прямо с трапа вышли в сад. Столько зелени! Вы не представляете, настоящий лес прямо у порта! Потом отправились в кабак. У Дамасика все схвачено. У порта нас подобрали на самоходке, играли бардеры, а мы пили китовую настойку и в ус не дули. Поехали в кабак, а там, представьте, нас сразу узнали. Отвели в специальный зал, и там сидели девочки. За стеклом голенькие, красивые. Мы в ту неделю меньше 6 на ночь не брали. Знаете, как там? У каждой номерок, у каждой свой цвет на табличке. Кому подешевле, кому подороже. Я там увидел одну красавицу, сразу захотел. Подозвали мастера. Он в нас сразу господ признал, прибежал такой. Кланяйся. Мы и выбрали девочек на ночь. И ту красотку в первую очередь. А потом, представьте, она мне сказала, конечно, после того, как я всю ночь ее буравил, что сразу меня заметила. И переглянулась специально с подружками, чтобы те на меня не смотрели, чтобы я выбрал именно ее. Такая классная была. Вообще, берег — славное местечко. Ходили с Дамасиком в одну лавку. Там служанка красивая была. Я ей улыбнулся. Так она мне прямо в чулане моего большого Орри порадовала. Говорила, что я хороший человек, и она хочет сделать мне приятное». «Заткнись ты, Орри», — оборвал его Сабля. «Сказочник». «Это правда. Вот смотри». Тот рванул на себе одежды, показал татуировку на груди. «Вот! Это она мне сделала!» Ори постоянно рассказывал небылицы. Ему никто не верил, но крайне редко кто перебивал моряка. Я видел, с каким мечтательным выражением лица слушает его громила, верящий любому слову болтуна. Чувствовал, как завидуют ему другие моряки, кто мира не видел. «В твоей истории, Ори, нужно указывать поменьше деталей. У Ледового Братства нет короля», — улыбнулся Три Гвоздя. «Да едите вы!» — возмутился пират. Мы с Фари, не сговариваясь, отправились к своим лежакам. У нас выдался очень тяжелый день. Моего приятеля что-то тревожило, и я понял, что от разговора уйти не удастся. Хотя так хотелось лечь и уснуть. Устроившись поудобнее, он покосился на спины сидящих у печи моряков и тихо проговорил. «Приют — это шанс, Эд». Я понял, к чему он клонит. Но сейчас так не хотелось разговаривать. Приятная истома усталого тела окутала меня с ног до головы. Пусть весь мир летит в ледовый ад, а мне было так хорошо, так славно. «Эй!» — Фарри не унимался. «Что скажешь?» «До приюта еще надо добраться», — все же ответил я. «Нам нужен план, Эд. Без него это как жить во льдах на одном месте, пока тебя не сломает темный бог». Я тяжело вздохнул и повернулся на бок. Глаза Фарри блестели в свете тусклого фонаря, будто за ними горел огонек. «Надо узнать побольше об этом приюте», — сдался я наконец. «А пока мой план — не попасться волку или сиплому в темном переходе». «Не самый плохой план, конечно», — Фарри закутался в одеяло и буркнул. «Но моя роль в нем мне непонятна. Мне и своя-то роль была не совсем ясна». «Ладно, давай спать», — решил мой друг. «Что-нибудь придумаем». Следующая пара дней прошла так спокойно, словно ничего и не случилось. По кораблю ползли жуткие слухи о теле твари, которую Болиар Анвонг забрал на нижнюю палубу, но ни капли правды в них не было. Кто-то говорил, что теперь ночью по коридорам внизу ходит призрак замерзшего шамана, сына героев, и пугает механиков. Кто-то говорил, что трупы давно выбросили за борт. Яки в шутку предположил, что мясо усопшего колдуна нам скормит мастер Айс, чем вызвал очередной приступ ужаса у Шона, над которым теперь потешалась почти вся палубная команда, кроме разве что Громилы, неспособного на насмешки, и Пата, тайно поддерживающего опасения Шона. Странную статую поставили на холодный склад нижней палубы, и про нее никто, кроме Шона, не вспоминал. Разговоры все чаще крутились вокруг приюта. Фарри ненавязчиво выяснял любые детали о затерянном во льдах поселке и позже во всех подробностях рассказывал мне. Он жаждал действия, мечтал о переменах, путешествие на звездочке давалось ему значительно труднее, чем мне, его манило будущее. А меня оно, наоборот, пугало. Страшно сказать, но эта корабельная жизнь была мне по душе. Трапезы в столовой под шутки и дружный гогот моряков, работы по палубе, после которых мыслей почти не оставалось и хотелось лишь добраться до лежака. Темная вонючая баня раз в неделю, когда жар проникает до костей, и ты забываешь о холоде там снаружи. Пару раз я сталкивался с Зианом, чувствуя, как ему противен один мой вид, но меня он больше не задирал. Волк и Сиплый эти дни мне тоже не попадались. Можно сказать, дела пошли на лад. Казалось бы. В тот вечер я опять сидел у печи вместе с еще бодрствующими моряками. Палубная команда старалась вести себя потише, чтобы не будить товарищей, заступающих в ночную смену. Когда загудела дверь в коридор, мы посмеивались над раскатистым храпом Яки, которого боцман Гайн, крюкомет Ойле, проклял рулевыми вахтами, а мертвец приучил спать где угодно, но только не за штурвалом. Так что коротышка пользовался любой свободной минуткой, чтобы вздремнуть. На кубрике появился половой. «Бауди, иди сюда!» Моряки словно и не заметили появления старшего матроса. В конце концов, он частенько так выдергивал кого-то на работы. Но я понял, что на сей раз все не так-то просто. Старший матрос смотрел куда-то в пол, и желваки на его скулах ходили как умалишенные. Что-то случилось. — Да, мастер, старший матрос, — сказал я и едва приблизился к моряку. — Идем, — буркнул он. Что-то тревожило полового. Он старательно прятал от меня глаза. — А куда? — Мать твою, не болтай, идем. Пожав плечами, я последовал за ним. Вместе мы прошли по коридору на камбуз, где колдовал мастер Айс. — Отнеси ужин шаману, — сказал половой. — Оно уже на силу, может, не надо, — скептически отреагировал на это Кок. — Кто-то же должен кормить Болиара, а то он там околеет над своими книгами. — Стюарды Ворчуна нам на что? — Спроси об этом Ворчуна, а? Ты видишь тут кого-нибудь из его шакалов? — Это опять в драку влезет, — убежденно вздохнул толстяк Айс. — Пожалей его, что ли? Половой промолчал, а я, получив в руки поднос с кастрюлей, почувствовал холодок на спине. Старший матрос так старательно не смотрел в мою сторону, что стало жутко. «Иди», — буркнул Половой и прошел в столовую, где плюхнулся на ближайшую лавку, тяжело вздохнул и положил голову на руки. Он невероятно нервничал. Переживал и боялся того, что ждало меня там внизу. Он знал, куда меня посылает, знал, кто там будет. Волк и Сиплый не забыли маленького Юнгу. Я хотел спросить у него, почему он отправляет меня одного без Фари, но в тот же момент стал сам себе противен. Мы оба знали ответ на этот вопрос. Озвучить его значит признаться в собственной трусости. «Чего встал?» — поднял голову Половой и увидел, что я все еще торчу на камбузе с подносом в руках. Мы встретились взглядами, и он вдруг отчетливо понял, что я знаю. Губы старшего матроса дрогнули, глаза прищурились, и, поборов смятение, Половой рявкнул. «Иди, мать твою!» И я отвернулся от него. Вышел из камбуза, чувствуя на себе сочувственный взгляд Тайза, и свернул к трапу. Кок даже без дара эмпатии уловил, что происходит нечто скверное. Он хотел меня остановить, но посмотрел на Полового и передумал. «Ты знаешь, кто тебя ждет». Стало интересно, почему старший матрос так поступил. Ему угрожали, его заставили, или вдруг он по собственной воле послал меня туда? Вдруг он действительно хотел, чтобы Волк и Сиплый вправили мне мозги? Воспитали зазнавшегося Юнгу. На миг я даже пожалел о том, что тогда не стерпел плевка молодого шамана, но только на миг. Путь до нижней палубы пролетел в одно мгновение, и передо мной вновь оказался уже знакомый трап. Окунувшись в царство грохота и тьмы, я плотно сжал зубы и быстро зашагал по темному коридору. Будь что будет. Кто предупрежден, тот вооружен. Здесь среди десятка мелких комнатушек и лабиринта узких переходов меня не ждет ничего хорошего. Но в этот раз я буду осторожнее. За мной кто-то шел. Я услышал его тяжелые шаги вскоре после того, как сошел с трапа. Остановился, обернулся через плечо и увидел Сиплого. Сердце ёкнуло, подскочило к горлу, но сам я ничем не выдал своих переживаний. «Иди, иди», — почти ласково сказал абордажник. Скулы свело от напряжения. Я вцепился в поднос, готовясь к тому, чтобы отбросить в сторону кастрюлю и использовать металлический лист как оружие. «Половой, Половой, за что ты так со мною?» В следующем коридоре, ведущем к каюте шамана, стоял Волк. Почти на том же самом месте, где когда-то я столкнулся с Зианом. Абордажник прислонился к стене и, скрестив на груди руки, терпеливо ждал. Увидев меня, офицер штурмовиков широко улыбнулся. «Вот ты и попался, гаденыш!» «Не здесь», — просипел за моей спиной его товарищ. «Половой сказал, чтобы потише. Он сказал, что эта подсобка будет открыта, Волк. Для нашего дела, Волк». Штурмовик кивнул, сдвинулся с места и пнул ногой дверь в какую-то подсобку. Та распахнулась. «Заходи», — указал в темноту Волк. «Никуда я не пойду». «Не заставляй меня применять силу». Я посмотрел на дверь шамана в конце коридора. Может, стоило закричать, вдруг старик почувствует неладное? «Его нет», — заметил мой взгляд Волк. «Тебя здесь никто не услышит. Давай, заходи. Ты ведь не хочешь, гаденыш, разозлить меня и Сиплого? Мы можем перестать быть добряками, а нам надо потолковать о твоем поведении, Юнга. Оно нам очень не нравится, и сделать мы это хотим не в коридоре, ага». Я сглотнул подкатившийся к горлу комок и сделал шаг к двери. Светлый бог, да что с ними такое? Что Зиан про меня наговорил? Стоил ли его синяк таких вот приключений? «Хороший мальчик», — кивнул Волк и хищно улыбнулся. Он расслабился, поняв, что я не стану делать глупостей. Моя нога коснулась порога в темный коридор, дальний конец которого скрывался в черном небытии. Плечи словно одеревенели. Что я делаю? Что я, драный демон, делаю? Неужели я пойду на это так безропотно, словно тупоголовый снежный олень на нож забойщика? «Чего встал?» — подогнал меня Волк. Я обернулся на него и зло прищурился. Котелок с обжигающим мясом попал ему прямо в голову. Взревев от ярости и боли, абордажник взбешенно зашагал ко мне. Но я приложил его освободившимся под носом по лицу и отпрыгнул в сторону. «Тварь!» — взвыл офицер штурмовиков, стряхивая из себя волокнистое мясо бродуна и вслепую замахнувшись кулаком. Я уклонился от удара, но в тот же миг в проеме возник сиплый. Мне показалось, будто меня приложили молотом. В глазах потемнело, и я спиной вперед влетел в комнатушку. При падении от столкновения с полом клацнули челюсти, чудом не раскрошив зубы. «Он мой, сиплый! Дай его мне!» По лицу волка пошли красные пятна ожогов. «Пусти!» Я перевернулся на живот и встал на четвереньки, плохо соображая, где нахожусь. Слева и справа шипели паром трубы, здесь душно пахло сырыми тряпками. Я где-то уронил поднос и никак не мог понять, куда он делся. Бестолково шаря по сторонам и натыкаясь только на грязь, на липкие лужицы, смазки, на крошечные металлические детальки. Инстинкт потащил меня в темноту узкой комнаты. Быстро перебирая руками и ногами, я слышал, как штурмовики идут за мной. В голове чуть прояснилось. «Что делать? Драный демон, что делать? За что они со мной так?» Волк не прекращал изрыгать витиеватые ругательства. Сиплый молчал, неторопливо шагая по пятам. Он наслаждался унизительным бегством жалкого шаркуна, торжествовал, глядя на трусливую тварь, уползающую назад в помойную яму. И в тот момент я сделал то, чего никак нельзя объяснить логикой или хотя бы зачатком разума. Мне нужно было спрятаться или нырнуть в темноту и найти хоть что-то, что помогло бы мне в схватке со штурмовиками. В конце концов, попытаться найти какой-нибудь другой способ выбраться из передряги. Но вместо этого я собрался с силами, встал на ноги и повернулся к преследователям лицом. Сжал кулаки. Проклятие, в тот момент для меня не было ничего важнее того, чтобы выжечь это противное наслаждение сиплого из его души. Пусть даже ценой собственной жизни. Лейтенант изумленно хрюкнул. «Ну, прощайся с жизнью, сиплый, давай веревку. Хотел я по-хорошему, но не все можно прощать, да?» — прошипел волк. Я бросился на него с кулаками, надеясь прорваться мимо штурмовиков в коридор. Тщетная попытка. Схватка шаркуна против ледового волка. Мои слабые удары прошли мимо цели. Ошпаренный абордажник ловко блокировал их, а затем хакнул и пнул меня в живот. Задыхаясь, я рухнул на металлический пол. Мир покраснел, и мое сознание сузилось только до одного слова. «Дыши!» «Вот подходящая труба, сиплый!» — услышал я сквозь шум в ушах. «Вяжи!» Он еще раз пнул меня по ребрам. «А ты кричи, кричи, гаденыш, твою мать, ты у меня закричишь!» «Отошли от него!» Из глубины комнаты послышался спокойный голос. Волк и сиплый изумленно застыли. Я не видел, кто прятался в темноте узкой и длинной подсобки, но почувствовал, как кто-то подошел ко мне. Бесцеремонно перешагнул и остановился между мной и штурмовиками. «А теперь слушайте очень внимательно». С угрозой заговорил человек. Я повернулся на бок и чувствовал, как болят на вдохе ребра. Надо мной, несокрушимой горой, возвышался бородатый торос. Игра закончилась. Этот щенок под защитой неприкасаемого. «Это не твое дело», — попытался сказать волк, но бородатый воин ордена его прервал. «Теперь это дело Тороса». Волк хотел что-то еще сказать, но тут мой заступник шагнул вперед, словно танцуя. Я даже не увидел, что он сделал, но оба абордажника, стоявшие плечом к плечу, рухнули на колени и скорчились от боли. «Торос тоже умеет не оставлять следов для мертвеца и капитана», — сказал неприкасаемый. «Торос многое умеет. Вы не знаете и десятой части, как можно покалечить, и даже лис не разберется, что случилось. Вы считаете себя прожженными мерзавцами, да? Так поверьте, вы ничто рядом с Торосом. Голос воина звучал мягко и успокаивающе, а его манера говорить о себе в третьем лице навевала трепет. «Щенок принадлежит Торосу. Если Торос только почувствует, что вы к нему подошли, он сделает страшное. С обоими, даже если второй будет не виноват, это доходчиво». Волк и Сиплый внимали неприкасаемому с яростью, обидой и страхом. Они понимали, что Торос не шутит. «Торос считает до пяти, и вас тут не видит. Раз». Сиплый поднялся на ноги быстрее волка, попятился. Его приятель неотрывно смотрел в лицо Торосу, и страха в нем было все меньше. «Два». «Идем», — Сиплый потянул волка за собой. «Прости, Торос, мы не знали, что ты заинтересован в мальчике». «Три». Волк рывком встал на ноги, лицо его перекосило жуткая гримаса. С губ вот-вот хотело сорваться что-то обидное. «Четыре». Торос покачнулся на носках, его кожаные сапоги заскрипели. Сиплый просто выдернул волка из подсобки. «Пять». Окончив счет, Торос повернулся ко мне. «Спасибо», — выдавил я из себя. Неприкасаемый осматривал меня, как заводчик разглядывает доставшегося ему оленя. «Половой знал, что вы будете тут?» Он кивнул. «Знаешь, что важнее всего для бойца?» — вдруг спросил Торос и, не дождавшись моего ответа, произнес. «Не бояться ударить первым. Только из такого получится воин. Ты не боишься». «Почему вы это сделали? Почему помогли?» Неприкасаемый мотнул головой. «Без разговоров. На сегодня все. Торос поговорит с половым». Он вышел из подсобки, оставив меня на полу. Я увидел поднос в трех шагах от меня, добрался до него на четвереньках и, чувствуя боль в ребрах, поднялся. Что бы сейчас ни произошло, меня ждет уборка коридора и выражение лица Айза, когда я поднимусь за добавкой. Поднимая с пола кастрюлю, я вдруг понял, что улыбаюсь. Глава шестая. Стюарды-звездочки. Труп Куни, преданного стюарда капитана Дувала, нашел боцман Крюкомет, офицер, старательно избегающий появляться на общей палубе и предпочитающий просто выдергивать к себе старших матросов для инструкций, направлялся в гальюн, когда наткнулся на тело бедолаги. Тревоги мастер Ойли поднимать не стал и постарался обставить происшедшее как можно тише. Однако я и Фари оказались свидетелями того, как двое абордажников протащили мертвеца по техническому коридору, миновав камбуз, столовую и общую залу, в сторону лазарета. Мы бы и не увидели ничего, но шлюз в столовую был открыт. Следом за ними шел мрачный Дувал, собственной персоной. Посмотрел на нас и напряженно нахмурился, затем махнул рукой кому-то в коридоре, в нашу сторону и исчез вслед за штурмовиками. «Ох, если ж он узнает», — с легкомысленной улыбкой сказал мне Фари. Я подавленно промолчал, чувствуя напряженную ауру капитана и абордажников. Не стоило быть гением, чтобы проникнуться их тревогой. Прошло всего несколько дней с того момента, как мы оставили во льдах опустевшую сына героев. «Гнилая селезенка, что вы тут вообще делаете?» — заглянул на камбуз сам Крюкомет. «Какого демона шлюз в коридор открыт?» «Вахта, мастер Ойли. Душно стало, мы приоткрыли. Проветрить». Боцман сплюнул, уставился на меня. «Молодое мясо», — хмыкнул он. Мы закивали, понимая, кого назвали мясом. «Лиса не видали?» — чуть смягчился боцман. Я развел руками почти синхронно с Фари. Сумасшедший лекарь, сбежавший из какой-то гильдии, был одним из самых забавных существ на корабле. От побудки до отбоя он прятался в темных углах палубы, выбираясь на свет только от удара по обеденному рельсу. Не знаю, как его терпел капитан, но лис даже не скрывал того, как не хочет работать. Однако, если широколицего бледного лекаря все же находили, то он покорно выполнял то, что от него требовал Дувал. Выполнял блестяще, утирая нос своему коллеге-самоучке Квану, а после вновь прятался. «Драный демон!» — процедил Крюкомет, глянув куда-то в коридор. «Держите язык за зубами, пока кто-нибудь из доков не обследует бедолагу Куни. Вы ничего не видели, ясно? Если хоть что-то пикните, покалечу. А теперь марш на кубрик и не вылезать, пока я не приду. Половому передадите личное распоряжение крюкомета. Я повторяю, пасть зашили себе и забыли, что вообще умели видеть и Мы поспешили заверить его, что все понимаем, и он может не беспокоиться. Боцман посмотрел на нас, размышляя, а затем с глухой руганью пошел куда-то в сторону кормы разыскивать лиса. Наш второй медик, унылый Кван, никуда из лазарета не выходил, являя собой полную противоположность гильдейского профессионала. Он работу свою любил, я знал это, но все остальное его расстраивало и вгоняло в смертельную тоску. Капитан не слишком-то доверял самоучке, предпочитая консультироваться у лиса. Но иногда выбора не было. Иногда гильдейский лекарь прятался очень хорошо. На кубрике маялись бездельем несколько моряков, встретивших нас только взглядами. Среди них я увидел глыбу Громилу, воцарившегося у печи, и насупленного Саблю. В полном молчании мы прошли к своим лежакам, и я вдруг отчетливо понял, что не знаю, как себя вести. Мне почему-то представилось, как кто-то из моряков, например, Пат, вдруг спрашивает, «А не знаешь ли ты, Эд, что случилось страшного у нас на корабле?» И я замираю, с одной стороны, скованный приказом крюкомета, а с другой, не желая никому врать. Меня рвет на части два правильных чувства, но я должен выбрать между ними, и любой выбор означает окончательную утрату чести. Плюхнувшись на свою койку, я тяжело вздохнул и посмотрел на Фари. Вот кому все терзания были далеки и неинтересны. Рыжеволосый паренек с охотцей забрался под одеяло, повернулся на живот и, подложив под подбородок руки, уставился на спины моряков у печи. Он искренне радовался свободной минуте. Фари даже не думал о том, что смерть стюарда как-то может быть связана с сыном героев. А если и думал, то ни капли не волновался. Мне стоило поучиться у него такой выдержке. Повернувшись на бок, я зевнул. Вообще, стюарды официально являлись частью палубной команды, но я до сих пор не знал, сколько их у нас на самом деле. Наверное, по числу старших офицеров. Один у старика, один у мертвеца, один у капитана, разумеется. Скорее всего, у крюкомета есть, может быть, у шестерни, изуродованного лидера механиков. Пять человек всего. У Балиара есть Зиан. И стюард, и ученик. Получается, что все. Вообще, я почти не встречал избранных моряков, прикрепленных к услужению офицерам за пределами первой палубы. Они даже спали неподалеку от хозяев, но зато и работой по кораблю их не нагружали. Странная и непонятная мне жизнь. Она казалась мне унизительной. По мне, лучше быть самым последним из драющих палубу моряков, чем первым среди слуг. Но, как я понял, здесь выбирать не приходится. Все решают старшие матросы. Если половой, Яки и Ворчун выберут кандидата, тому ничего не останется, кроме как подчиниться. Или дезертировать. После смерти Куни, чтобы ее не вызвало, капитану потребуется новый слуга. Я оглядел кубрик, размышляя, на кого пойдет выбор сурового Ворчуна. Седобородый старший матрос, отвечающий за стюардов, единственный, кто жил с нами на второй палубе. На общий кубрик он заглядывал довольно регулярно, в основном, чтобы переброситься парой слов с половым и поглазеть на матросов. Всегда, абсолютно всегда угрюмый Ворчун прикидывал, кем и когда можно заменить того или иного стюарда. Интересно, кого он выберет на замену Куни? Меня передернуло. Что если он вдруг выберет меня? Хотя тогда я постараюсь стать самым ужасным слугой на корабле. Буду разливать и быть крайне неаккуратным. Айс подтвердит, что я это умею, да-да. Какая разница, кого выберет Ворчун, Эд? На корабле поселилась смерть. Она уже прячется где-то в темных коридорах. Куни лишь первый снег перед зимними ураганами. Потом придет очередь остальных, и твоя очередь, Эд. Твой черед обязательно настанет. Драный Шон, страхом, оказывается, можно заразиться. О том, что умер Куни, объявили ближе к вечеру. Капитан лично вышел в столовую вместе с жаждущим бегства лисом и скорбным Кваном. Собравшаяся за столами команда настороженно следила за Дувалом, а тот раскатисто, зычно рассказал историю о том, как долго болел его стюарт, прежде чем темнобог призвал его. Он не врал, и уверенность в голосе Грома успокаивала даже меня, видевшего его подозрения сегодня утром. Доктор Кван кивал в такт словам капитана и думал о смерти. Длинные пальцы лекаря-самоучки играли с металлическим стержнем, катая его между костяшками. Его коллега Лис отчаянно маялся, изнывая от необходимости стоять здесь и сейчас, пока, наконец, ему не надоело. «Все умирают. Никто не вечен. Можно я уже пойду?» Несколько десятков возмущенных взглядов пронзили медика насквозь, но тот их не заметил. «Жизнь скотски устроена, друзья мои. Рано или поздно в человеке что-то ломается, и он прекращает быть. Это обычная ситуация, и ее...» «Заткнись, Лис!» — оборвал его капитан. «Прояви хоть немного уважения к покинувшему нас!» «Ох, простите, я был немного груб. Позвольте, я откланяюсь и отправлюсь в темный угол, чтобы до скончания веков предаться плачу о безвременной кончине столь славного человека», — ядовито проговорил Лис. «Это ведь самое полезное дело, которое каждый из нас теперь может сделать». Ненависть команды можно было резать на куски и раскладывать по тарелкам. Мертвец зашевелился в своем углу, рассеянно перебирая законы и выискивая в них лазейку, по какой можно было наказать наглеца. Но, не найдя, забыл о происходящем. «Не боишься в темном углу сам безвременно окончиться, лисичка?» — подал голос Буран. Капитан занервничал. Мертвец поднял голову и нашел пустым взглядом бунтаря. «Все, Лис, свободен, Буран. На этот раз прощаю». Лекарь широко улыбнулся неприкасаемому, но ничего не ответил и вышел из столовой. Стоящий в проходе крюкомет даже не попытался уступить ему дорогу, отчего доктору пришлось повернуться боком и протиснуться мимо мрачного боцмана. «Раньше я думал, что на корабле не любят Зиана, думал, что недолюбливают самого крюкомета за его очень тяжелый характер, считал, что волк и сиплый стоят на пьедестале отвратительнейших созданий, но сейчас на первое место взгромоздился широколицый лис. И ведь в нем не было злобы, только раздражение и убежденность в собственной правоте. Исключительная убежденность, омерзительная». «Проводим же в последний путь нашего старого куни», — громыхнул капитан, на лице которого царила истинная скорбь. «Он был хорошим человеком и отличным, клянусь, печенкой-стюардом. Лучшим стюардом уж, простите меня». Я заметил, как седоусый ворчун пробрался сквозь толпу к половому и что-то спросил. Старшие матросы, оба, словно сговорившись, посмотрели в мою сторону. В висках застучали молоты, и я мигом забыл про возмутительное поведение доктора. «Давайте соберемся на нижней палубе и попрощаемся с ним», — закончил, наконец, Гром. Молчаливые моряки по одному покидали столовую, отправляясь по освещенным коридорам на нижнюю палубу. Ледоход давно уже остановился, и я слышал, как гудят приводы, опускающие гигантский грузовой трап на корме. Куни положили в выдолбленную под прикрытием древнего тороса яму, затем аккуратно заложили его тело кусками серого льда. Я ждал, что Балиар начнет обряд прощания со старым стюардом, но тот лишь кутался в шкуру, наброшенную поверх парки, и задумчиво смотрел куда-то вдаль. «Почему шаманы без маск?» — тихо спросил я у Фари. Тот пожал плечами, зато мне ответил Шон, стоящий, оказывается, прямо за моей спиной. «У странников пустыни другие порядки. Мы все мечены темным богом. Нам нет нужды просить о чем-нибудь у него. Он и так нас ждет». Говорил он спокойно, даже чуточку задумчиво, а душа его ныла от страха и отчаяния. Я даже обернулся на него. Лицо моряка закрывал шарф, оставив лишь щелочки для глаз. «Он был стар, Шон», — сказал я. «Я понимаю», — с натянутым весельем ответил тот, бросив странный взгляд на капитана. Пират нервно передернулся. «Жалко прощаться с тобой, Куни», — громко пробасил Гром. Его глубокий голос мигом оттеснил гул снежной пустыни. Даже далекий стон льдов притих, будто вслушивая слова пирата. «Жалко, но все мы рано или поздно уйдем на дно». Команда окружила ледяную могилу. Кто-то притоптывал от холода, кто-то шмыгал носом, но при этом все действительно провожали товарища. Они отбывали повинность присутствия. Меня немножко подташнивало от липкого страха Шона, однако я остро чувствовал торжественность момента. На севере среди льдов смерть всегда таится где-то неподалеку. И ты об этом знаешь, всегда знаешь. Можно сказать, ты к ней привык, но каждая встреча с небытием — это по-прежнему прикосновение к неведомому, к непостижимому. Я прерывисто вздохнул, чтобы прогнать черные мысли, и уставился на капитана. Гром держал в левой руке факел из тряпок, пропитанных Энгу. «Пора!» — наконец произнес он. Скотти и Грег по знаку капитана полили могилу топливом пустынь, бережно расплескивая его из железных канистр, и вернулись в круг. «Пусть темный бог будет добр к тебе, Куни!» — Гром щелкнул огнивом. Пламя вспыхнуло с первой искры, чадя черным дымом. Капитан несколько мгновений стоял молча, а затем поджег могилу. Лед зашипел, тая. Голубой огонь скользнул по выломленным кускам, плавя снежную броню и разгораясь все больше. Люди отошли чуть назад, пустив вперед громилу с ведром пожарной смеси. Тот и без того здоровый, в бурой шубе казался еще больше. Неуклюже, бродя вокруг могилы, он пристально следил за огнем, не давая ему перекинуться за пределы могилы. Глядя на то, как пламя то оживает, то гаснет, я вспоминал легенду о порабощенных шаманах Журга Безумного, желающих спалить всю пустыню и таким образом растопить вечный лед. Много дней и ночей они заполняли вырытые кратеры Энгу, сменяя друг друга, едва кончались силы, чтобы через несколько часов тревожного сна вновь приступить к чарам. Большинство околдованных шаманов погибло, надорвавшись, но некоторым удалось сбросить с себя магию безумного и сбежать из проклятого места. В конце концов, у карьеров остался только один кудесник — сам Журк. Тот, кто собрал шаманов вместе, тот, кто пронес мечту о новом мире через всю свою жизнь. Он-то и завершил дело всей их жизни, щелкнув огнивом, поджигая море Энгу. В сказке говорилось, что пламя поднялось до небес, прогнав оттуда светлого бога, а сама пустыня в тех краях горела два дня, но с каждым часом пламя ее становилось все слабее и слабее, пока, наконец, вся Энгу не выгорела окончательно. Вода, дающая силу пламени, поглотила многодневные запасы шаманов и победила их магию. Ничто не способно победить стужу темного бога. Но у печки в зале палубников рассказывали разные истории. Говорят, немного пролитый Энгу способна погубить любой корабль. Поэтому в каждом углу ледохода стоят бочонки с пожарной смесью, заботливо заготовленные шаманами. Весь мир держится только на ледовых колдунах, на таких, как Зиан. По-моему, это неправильно. Интересно, а что стало с Жургом? В конце легенды говорилось, что он ушел во льды, чтобы найти других шаманов и повторить попытку. Но что случилось на самом деле? Вдалеке загрохотал лед, оглушительный треск прокатился от горизонта до горизонта, оторвав меня от размышлений. Я моргнул, чувствуя, как смерзлись ресницы, шмыгнул носом и постарался думать о Куне, которого встречал лично только во время уборочных вахт. Возясь с тряпками и ведрами на первой палубе, вылизывая там коридоры и каюты, я иногда чувствовал на себе взгляд рябого стюарда. Старик никогда со мной не разговаривал, но смотрел всегда очень странно, с какой-то неприязнью и, по-моему, завистью. Не знаю почему, думаю, жизнь стюарда меняет человека. Ты вроде бы и возвышен, но... Всегда есть но. Над могилой поднялся густой пар. Едкий и душный, он мигом превращался в изморось и оседал на одеждах моряков. Верхние льдины плавились, и вода заливала щели между кусками, превращая стихию вокруг мертвеца в монолит. Теперь до старины Куни не доберутся волки или львы. Теперь он останется во льдах навечно. Возле угасающего огня недвижимо застыл громила, его шарф покрылся инем, здоровяку было грустно. Первым с места прощания ушли офицеры, а за ними потянулись и остальные. Нехорошо в этом признаваться, но я чуточку обрадовался к концу церемонии. Сейчас, конечно, мне стыдно за того себя, сейчас я легко могу представить себя на месте человека, прожившего долгую жизнь и оставившего после смерти лишь облегчение Юнги. Но тогда все было много проще. Ворчун и Половой остановили меня сразу же наверху трапа. Мой одноглазый наставник едва сдерживал бешенство, а Ворчун, недовольно поджав губы, старался на соратника вообще не смотреть. Сердце ёкнуло. «Лавани! Бауди!» Половой кивнул и отошел чуть в сторону от прохода, чтобы не мешать команде подниматься на борт. Ветер задувал в недра ледохода колючую снежную крошку. — Да, мастер Половой, — угрюмо спросил я, понимая, о чем пойдет разговор. — Тебя переводят, стюарды, — буркнул одноглазый моряк, и я с изумлением и постыдной радостью обнаружил, что старший матрос указывает не на меня, а на Фари. У того же отвисла челюсть. — забубнил мой друг. — А если я... — Приказ капитана, сынок, — с ноткой презрения проскрипел Ворчун. — Он тебя сам выбрал. — Гром, конечно, молодец. У меня на палубе народу не так уж и много, чтобы так юнгами разбрасываться. Половой злился. — С какого гнилого железа мы нанимаем юнг, если мне на вахту ставить некого? — Скажи это капитану, а? — фыркнул Ворчун. Старшие матросы обменялись злыми взглядами. В стенах вдруг затрещали механизмы, поднимающие кормовой трап. Я с нетерпением покосился на пустыню и серые зубья льдов, торопя тот момент, когда металлический лист закроет меня от ветра и хмурого неба. «Нет, ну надо же! Фари Стюарт!» Я не удержался от глупого смешка, вспоминая злоключение приятеля в снежной шапке. Его везение Дувал, несомненно, оценит. Я беззлобно предвкушал возможные истории счастливой звезды моего друга. Если бы Ворчун выбрал меня, я бы бил и ронял все специально. Со зла, чтобы капитан выбрал себе другого стюарда. Но в случае с Фари это ведь не будет случайностью. Это будет нормой, законом жизни, правилами Лавани. Судьба недолюбливала моего неунывающего приятеля, а тому словно и дела до нее не было. Даже сейчас, поборов изумление, он с восторгом отнесся к идее Ворчуна, но пока этой радости не показывал. «Что это за смешок был, Бауди? Ледяная ты, зараза!» — уставился на меня Половой. «Простите, старший матрос!» — потупил я взгляд, едва сдерживаясь от неуместного смеха. Моряк неодобрительно покачал головой и проговорил. «А тебя, как я понял, забирают в абордажники». Я опешил, сразу вспомнив о волке и сиплом. Веселье мигом улетучилось. «Как так?» Увидев мой испуг, Половой чуть смягчился. «Не сразу. С тобой будет заниматься Торос. И он скажет, когда ты будешь готов войти в абордажную команду. До того момента живешь у нас, тренируешься у них. Завтра утром после побудки найди Тороса на первой палубе». «Оледенеть можно», — присвистнул Фари. «Просто оледенеть». Глава 7.